Глава 18. Постыдное бегство. Новгород. Осень 975 года от Рождества Христова. Владимир бежал, бросив добро, нажитое мечом и торговлей, бросив богатый двор в вольном Новгороде, холопов, челядь, наложниц. С одной лишь малой дружиной, поднятой поспешно, да молодой женой, тоже вынужденной оставить почти все свое добро, кроме самого ценного. Впрочем, дочь свейского викинга умела быть скорой, когда того требовали обстоятельства. Сейчас требовали. О том, что на подходе киевское войско, Владимир узнал лишь, когда это войско уже было в одном переходе от Новгорода. Вестник из детских, тот самый мальчишка Алав, племянник Сигурда, греб всю ночь, чтобы поспеть раньше врагов. Воевода Сигурд, чьи люди и заметили киевлян уже в пределах новгородской пятины, сообщал, что задержать ворогов не сможет. Рать идет многотысячная и отборная. Ведет ее матерый воевода Люд Свинельдич. Этого не обманешь. 500 сигурдовых хирдманов его не остановят, только погибнут бестолку. Так что Сигурд уводит своих к чуть озеру, чтобы потом соединиться с дружиной Владимира. Решение это было верное. Люди Сигурда Владимиру нужны сейчас больше, чем Одину. Эх, как не кстати пришелся этот внезапный наезд киевлян. То есть в том, что киевское войско придет, Владимир не сомневался. Как еще мог ответить киевский князь Ярополк на решительный отказ платить Киеву дань? И чем еще, кроме отказа, мог ответить князь Владимир, когда привезли ему грамотку, написанную булгарским письмом, и в грамотке той, скрепленной печатью великого князя Киевского, объявлялся Владимир не князем новгородским, а наместником киевским, да еще и именовался оскорбительно младшим братом. Владимиру в ту осень исполнился 21 год. Отличный возраст для воевода и князя. И уже есть изрядный опыт, как воинский, так и правителя. А Ярополк? Для Владимира он был и остался младшим братом, всегда уступавшим ему в потешных схватках. И вся слава Ярополка — киевский стол, завещанный ему отцом. Однако отец в Ярополкова годы уже стяжал славу Пардуса. А за его сыном от угорской княжны ни одного победоносного похода. Печенегов от Киева отгонять не в счет. Щенок нахальный. Владимира, первенца Святославова, младшим братом. Владимира, которого отец князем поставил над всеми новгородскими землями, наместником. Владимир, как грамотку прочитал, так чуть дружину не поднял. На Киев! Дядька Добрыня отговорил. В общем, правильно отговорил. Не та у Владимира сила, чтобы на Киев идти. Малая дружина — 1500 воев, из коих опоясанных гридней и 200 не наберется. Еще скандинавов сигурдовых 1500. Да сами новгородцы, но эти только глотки навече драть гораздо. Исполчить их против Киева — это вряд ли. Тут одного желания Владимира маловато. Чтобы господин Великий Новгород забыл о выгодах, ему великая цель нужна. Мол, не просто так, а за правое дело встаем, тогда, может, и встанут, и даже раскошелятся. Но при уверенности в будущей победе. Отомстить за обиду Владимира — это для новгородцев не цель. Тем более, когда речь идет о киевском князе и киевской силе. — Не торопись, — сказал Владимиру дядька, — ответь Ярополку посуровее, и ходить никуда не понадобится. Он сам и прибежит. А мы уж его встретим.